«О, вы акционер ее борделя?» — только и сказал Фанфан. «Да, времена тяжелые», — заметил барон с виноватым видом. «Прекрасное заведение», — продолжал Тюльпан. «Вы там когда-нибудь бывали?» «Никогда, это гнусно. Все эти женщины так отвратительны. Вы-то, конечно, воспользовались случаем», — ревниво поинтересовался барон. «О нет», — ответил Тюльпан торжественным тоном. «По сути, это было признание верности. И это привело мсье Фокруа к ужасной ошибке, так как он сказал себе: «Слава Господу, наш человек». Ужин был изыскан и восхитителен. В небольшой овальной столовой во дворце все было или круглым, или овальным. Подавал лакей, выглядевший как турецкая одалиска. А когда Тюльпан хотел поблагодарить за первоклассное меню, состоявшее из самых изысканных яств, из кухни пригласили не кухарку, а повара, рослого, ужасно волосатого парня с обезьяньими руками. И, похоже, был он прислуживал не только в кухне, но и в спальне. К 20:00 пиршество окончилось. За это время Фанфан познакомился с такими лакомствами, как яйца, отваренные в вине, телятина в собственном соку, устрицы, запеченные в тесте, безе и всякие сласти, не считая всего прочего, и сопровождалось это, как и предварялось, лучшими сортами бургундских вин, благороднейшими сортами вин из окрестностей Бордо и тем сортом арманьяка, который доказывает, что Бог существует. И Фанфан уже собирался распрощаться, но барон запротестовал с такой настойчивостью и так убедительно, что это бесспорно говорило о его приятельских чувствах. «И думать об этом не смеете, дорогой Тюльпан. Уйти сейчас? А куда? В захудалый отель, где наберетесь блох? У меня хватит денег, чтобы поселиться в отеле, где блох нет, милый Амедей». Обращение такое подразумевалось само собой, если за едой так много и долго пили, что собутыльники становились друзьями, не разлить водой. «И я собирался ночевать в отеле «Де Ла Розе», где останавливается мой приятель Картуш, приезжая в Париж. Это очень популярный отель». «Брррр!» — воскликнул Амедей. «Популярный у кого?» «У богатой деревенщины, которая водит туда девок, так что, если не наберетесь блох, заедят вас вши». «Ну, это старые спутницы солдата», — возразил Тюльпан, «хотя другом их назвать трудно». «Пойдемте посмотрим. У меня роскошная спальня со всеми удобствами. Вам там будет лучше, чем в Версале, и объятия распахнуты для вас на любой срок». «Видишь, милый Амедей, вот уже на «ты», а значит, на краю пропасти. Я должен думать о том, чтобы найти себе занятие, а не просто спать в роскошной обстановке. Я беглый солдат, приехал искать место по протекции одного знатного вельможи, который по совершенно необъяснимым причинам стал из моего покровителя моим гонителем, и теперь приходится думать о будущем».